Глава 61. 23 августа 2016 года. Нужно избавиться от телефона. Он не очень разбирался в новых технологиях, но любил детективы и знал, что даже по выключенному мобильнику можно определить местонахождение его владельца. Трубка полетела на камни, и он припечатал ее каблуком. Пока Валентина со слезами на глазах читала дневник матери, он не торопясь изучил содержимое ее смартфона, но ничего интересного не узнал. Влез в почту, прочитал отправленные и принятые сообщения, просмотрел фотографии, послушал музыку. Погрузился на несколько минут в мир 15-летней девочки и не обнаружил ни одного грубого слова о родителях или лишнего сантиметра голого тела на снимках. Ни бутылки вина на заднем плане, ни приятеля в откровенной позе, ни подружки в смелом купальнике. Благоразумная девица. Счастливая. Уверенная в себе. Воспитанная. У нее нет проблем. Она не знает ненависти и воспринимает жизнь как подарок анонимного благотворителя. Развернуть, оценить, поблагодарить. Задорно задуть свечи и верить, что рождественский дед останется с ней, как и мама с папой, добрый Господь или Будда. Подросток без изъяна, без червоточинки. Если верить дневнику, мать в ее возрасте была совсем другой. Может, дело как раз в технологиях? Мобильный телефон связывает тебя с окружающим миром, а дневник защищает и отгораживает от него. Теперь последний сигнал, если его запеленгуют, будет из этого леса. Пора. Хватит тянуть. Он бросил взгляд на фуэго, где сидели его пленницы. Пальма и Валентина. Черт, до чего похожи. Высокие, тонкие, стройные. Эту классическую красоту, гордую посадку головы и королевское достоинство не портят ни годы, ни морщины, ни лишние килограммы. Элегантные, привлекательные, внушающие доверие. Клотильда совсем другая. Она тоже красива, но своим очарованием обязана совсем иным качествам. Хрупкости, энергичности, нонконформизму. Наверное, колдун, смешивающий гены, должен быть бережливым, наделяя ингредиентами родителей и детей, братьев и сестер, чтобы успеть сотворить новую порцию. Потому-то фамильные черты часто передаются через поколения. Он шел к машине и думал о дочери, матери и бабушке. Клотильда никогда не умела общаться с матерью, это ясно из дневника. С дочерью получается не лучше. Он долго за ними наблюдал и может с уверенностью утверждать это. Ирония судьбы. Бабушка с внучкой могли бы полюбить друг друга, понять, оценить. В этом нет сомнений. Очень жаль. Жаль, что им отпущено всего 2 часа на общение в жалком подобии того первого красавца Фуэго. Что им не дано обняться даже в последнюю минуту жизни. Но он увлекся. Нужно как можно быстрее покинуть это место. 20:34. Прежде чем открыть дверцу, он глянул на часы. Отлично. К месту встречи они прибудут вовремя. Он посмотрел на Валентину. Девочка не читала, просто перелистывала страницы дневника Клотильды, не видя строчек из-за слез. Интересно, сумеет ли она, наконец, по-настоящему полюбить мать или возненавидит ее еще сильнее? Не имеет значения, у нее не будет возможности рассказать. Он открыл дверцу. Пленницы не шелохнулись. «Пора, мадам Идрисси!» У нас встреча на карнизе Петра Кода.